Глава шестая. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель, в сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клекот снарядов, проносившихся над крышей, треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, бледное испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему из полусумрака, мгновенно подняли его на ноги. Что? Товарищ капитан, что? Товарищ капитан, к орудиям! Захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. Началось! Света не видать! Чего не видать? Новиков раздраженно схватил ремень и кобуру с кресла. Этот не видать, так может, тот видно? Где Алешин? Почему сразу не разбудили? Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить, все у орудий. Эти мне сосунки командовать начали, выругался Новиков. Он уже не слушал, что говорил Ремешков. Затягивая на шинели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую с разбросанными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков по скатерти, ссыпались на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчика, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом. — Вас, Алешин, к орудиям, а мне куда? — Туда, к орудиям. На ходу, надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувыбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер ходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых заспанных ездовых из хозвзвода. Бестолково искали что-то. Увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по нестроевому потянули руки к пилоткам. «Что за беготня?» — спросил Новиков. «Всем по местам». И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрые от росы парк. Повозки хозвзвода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага. Желтели вороха листьев, занесенные на повозке взрывной волной. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема. Новиков шел быстро, почти бежал по главной аллее к воротам, смотрел сквозь ветви на высоту, трассы танковых болванок пролетали над ней, частые вспышки мин усеивали скаты. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и волнами сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял — началось. Это должно было начаться. Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно. Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди, пролетела перед грудью. Новиков удивленный посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья в красных полосах соснового леса черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму. «Что они из ущелья вышли?» — мелькнуло у Новикова. Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок опять горбом колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до отказа набитый его мешок внезапно вызвал в Новикове злость. «Опять с землей целуетесь! Опять дурацкий мешок!» Ремешков вскочил, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции. Сел прямо на землю, как сквозь пелену, различая лица людей, станины орудий, между станинами открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова. «Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу», — услышал он громкий голос Новикова и заметил виновато растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина рядом с ним. «Товарищ капитан, Овчинников у телефона, ждет команды», — крикнул кто-то. «Передать орудиям». «Приготовиться, но огня не открывать», — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. Все, кто был в Ровике, невыспавшиеся, с помятыми лицами, разведчики и связисты, сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, начали отряхивать крошки с шинелей, кто-то сказал: «Кончай дурачиться, Богатенков». Заряжающий первого орудия Богатенков сидел по-турецки на бруствере спиной к Новикову, откусывал галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной веселостью: «Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет, я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты, рыбачок, так тебе вода. Всю войну на передовой в конце не убьет, понял? А ну слезь». Капитан пришел: «Слышишь, шахтер?» Командир отделения разведки, старшина Горбачев, подбрасывая на ладони великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся Новикову, как бы одними густыми ресницами, подтолкнул плечом Богатенкова. «А ну слезь!» И, посмеиваясь, заговорил: «Смотри, что фрицы делают, крепкую заваривают кашу, пожрать не дали. Да еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан, впереди нас окапываются, видали?» В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он перед пустым снарядным ящиком. Доски глубоко были исколоты финкой. Видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака. Положив на ящик руку, быстро втыкал финку меж раздвинутых пальцев. «Цирк устроили?» — строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева. «Богатенков, вы что, судьбу испытываете, а ну вниз, еще увижу, обоим не поздоровится». Богатенков повернул молодое, кореглазое, красивое ровной смуглотое лицо, при виде Новикова оробело крякнул, поспешно сполз в ровик и, так одергивая гимнастерку, что она натянулась на крепкой груди, забормотал: «Да вот разговор всякий, товарищ капитан. Разрешите к орудию, товарищ капитан? Идите». Старшина Горбачев втолкнул нож в чехол на ремне, в развалку подошел к двум ручным пулеметам ДП на бруствере, смахнул землю с дисков, сказал сожалеющим голосом: «Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо. По местам!» — скомандовал Новиков. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем, перекрещиваясь трассы. Пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они правее высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса. Правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды, показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости уже разглядел все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей. Растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в 300 метрах за разбитым мостом в минном поле стояли орудия Овчинникова. То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила на шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову. Навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но удивило то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией. Этого он не ожидал. Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касну, ничего не было видно там, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере, к границе Чехословакии. Ах, так вот оно что! С чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду. «Приготовиться! Овчинникова к телефону!» С гулом, точно остановившись над высотой, треснул дальнобойный бризантный. Из рваного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди Ровика. А старшина Горбачев, следя за продвижением левой колонны, окруженной танками, вроде бы улыбнулся одними трепещущими ресницами. «Кончай ночевать!» И ногой задвинул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова выжидательно. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись к аппарату, беспрерывно осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали. «Ну, что?» — поторопил телефониста Новиков. «Связь?» Он глядел на бурые навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда к высоте. Колонна, все вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудие Овчинникова. И тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке. Трассы веером метнулись вокруг нее. «Ну?» Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!» Тот моргнул, растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают. Связь порвана, перебили. Я сейчас по связи». И, опустив трубку, начал медленно подниматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели. «Бросьте свою чистоплотность!» — крикнул Новиков и, теряя терпение, указал в поле. «Вон там идут по связи от Овчинникова, видите? Давайте навстречу по линии, чего ждете?» «Разрешите, товарищ капитан, как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, пододвинулся к нему Горбачев. Жгучие золотистые глаза его спокойно и вовсе никак не прикослове блестели Новикову в лицо. «Оставайся у аппарата, парнишка!» И оттолкнул связиста в Ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои пять пальцев!» «Возьми с собой Ремешкову», — приказал Новиков. «Возьмите его». Колокольчиков, как если бы ноги сломались под ним, сел на дно Ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было. Он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова. Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора. Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минное поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина, по фланг им сбоку. Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного разведчиком Горбачевым. Всем телом, гибко изогнувшись, неся ручной пулемет, выпрыгнул из окопа Горбачев, и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, онемело открыв рот и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова. Маленькая фигурка распластанно лежала на поле, уткнувшись головой, разводя ногами, словно плыла. А струи пуль все неслись к ней, выбивая из земли пыль. «Ну, огонь! Огонь! Что там медлят? Пора! Открывай огонь, Овчинников!» Хотел скрикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему тот медлит. Это был предел, после которого была гибель. Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова. Мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны, будто короткие вспышки магния чиркнули там. Одновременно с орудиями Овчинникова справа загремели и птаповские батареи, врытые в землю танки. «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!» Теперь только беглый огонь, ни секунды промедления, ни секунды, давай, Овчинников! С отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей, снова остро, вылетело пламя из орудия Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя. «Товарищ капитан, начинать? Товарищ капитан, начинать?» Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудие Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь. С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций, Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетели оттуда, нет, Овчинников вел огонь. Две приземистые, глинцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда непрерывно вытекала колонна. В середине колонны и скрытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев. Бросились в разные стороны, скачками побежали за танками, вся котловина засветилась автоматными трассами. И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно атаковали позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно, пора». И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат. «Внимание!» Подал он команду особенным страстным возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!» Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши. Новиков не расслышал команд Алешина на огневой. Все звуки покрыл этот грохот. Стремительные огни бронебойных снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудие Овчинникова, голову колонны, танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился меж кустов, как в чаше. В просветах возникали черные низкие туловища танков. Они как бы ускользали от бронебойных трасс, и Новиков с отчаянной решимостью, незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем людям, что защищенно сидели в недрах танков, готовые убить его, и которых обязательно должен был убить он, крикнул: «Наводить точнее, точнее, куда к дьяволу стреляете?» И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова. Бросились в глаза большие влажные пятна под мышками у него. Огромные, дрожащие в ярой спешке, руки рывком кидали снаряд в дымящийся казенник. Оружие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из подсошников. «Стой!» — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию, быть там, самому следить за наводкой, бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» — властно крикнул он наводчику, непонимающе вскинувшему вверх мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймала, натолкнулась на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие, огонь, и нажал ручной спуск. Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусениц. Он ясно увидел этот впившийся в землю огонек, довернул маховик, пот сразу облил лицо, ожег глаза, поднял перекрестие. Огонь! Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек, скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое и шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня косо развернулась, тоже выискивая длинный ствол орудия, дрогнул, застыл наведенно. Черный, пустокруглый глаз дуло, зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса, до сине раскаленной проволокой, выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет, все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом наготове стоял в рост среди стрельных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки, точно как тогда на бруствере испытывал судьбу. «Что стоите? На коленях заряжать!» — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнул зубами. Сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск, слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, но он не отшатнулся, не потерял потного наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, кроме этого танка, этого немца с зорко быстрыми упреждениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я, он или... Танк, ослепляя, полыхнул 2 оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» — бился позади чей-то крик. «Товарищ капитан! Ложись!» Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый воющий скрежет 6-ствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшееся орудие. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз. И в первую же минуту сдавило горло. Показалось, что на огневую прямое попадание. Темная неподвижная фигура Богатенкова, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в 1 метре от Новикова. Глаза закрыты, брови недоуменно нахмурены, рука его забыто придерживала на коленях снаряд. «Богатенков!» Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные, чему-то словно не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно убрал руку со снаряда, потом, недоверчиво наклоняя голову, пощупал живот, слабо развел пальцы и со спокойно хмурым удивлением, глядя на измазанную кровью ладонь, сказал тихо, сожалеюще и просто: «Напрасно это меня». И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенно, и твердо приник щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей. Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков мигом очнулся. Что это? Я не заметил, как его ранило. Это он звал меня, товарищ капитан. Его был голос. Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто воевал и сделал меньше, чем он? И странно было, что уже нет живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, теперь было не им. Нечто непонятное, чужое, тихое, лежало возле бруствера, прижимаясь к земле. И это чужое, казалось, мгновенно и навечно отдалилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. Зачем он стоял в рост? Верил, что его не убьют. Перевязку быстро! Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и тотчас сквозь зубы подал другую команду к орудию, но скрежет, удары и треск, вновь покрывшую высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять припали к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова, он стоял на огневой, не пригибаясь, он знал, так надо. К орудию, Степанов, заряжай! И только сейчас все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, вздрогнув широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, схватив снаряд, ожесточенно втолкнул его в казенник, выговорил грудью. «Насмерть! Товарищ капитан! Ванюши по нас бьют! Это они!» «Товарищ капитан!» Это был его голос, Богатенкова. Что он хотел мне сказать? «А-а-а!» — продохнул Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел. Прямо оттуда из колонны шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова, осколочными по колонне. Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали по шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы. «Снаряды! Снаряды!» — раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма колыхаясь выплыли над мглой в ту сторону, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающие глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом обрело влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал этого. Но, не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму близ позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный. «Снаряд! Заряжай!» Степанов, грязно-потный, в размазанных пятнах гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз, широкое лицо растерянно, спекшиеся в порохе крупные губы силились улыбнуться Новикову и не улыбались, дергались уголки их судорожно. «Товарищ капитан, снаряды!» — прохрипел Степанов. «Снаряды кончились! К передку расчет послал ЗНЗ, и заодно Богатенкова взяли. Кой дьявол помогут передки!» «Там 20 снарядов!» — выругался Новиков. «Во взвод боепитания! Передайте мой приказ, все снаряды, что есть сюда! Немедленно подождите, вода есть у вас!» И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил с ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову. Теплое только. И, удержав дыхание, осторожно попросил: «Разрешите закурить на дорожку?» «Давай». Тогда Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью, все время бросал снаряды в казенник орудия с красными после недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог, пальцы не гнулись. И тихим застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил. Но так он и не свернул самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак. «Пойду я!» — подымаясь, прокричал он, беспокоенно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин. «Эх, рыбы-то попортили ужас!» И взял карабин, пригнувшись, не спеша двинулся по высоте в крутую тьму разрывов. Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду. Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. «Там танки», — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. «Но люди как с людьми там. Не верю, что погибли все. Где Горбачев, где Ремешков? Когда будет связь? Почему так долго? Товарищ капитан, к телефону! Связь с Овчинниковым?» Новиков с резким скачком перемахнул через бруствер, спрыгнул в ровик, почти вырвал трубку из рук связиста. «Овчинников?» — с надеждой спросил он, забыв в этот момент про номерное обозначение офицеров, и произнес живую фамилию. Но тотчас в потрескивании линии, поймав голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил вдруг преувеличенно спокойным сухим тоном. «Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу». «Пришлю, сколько есть. Дам огурцов», — выделяя слова, ответил Гулько, и необычно, словно родственно, был связан с Новиковым, добавил. «Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание». Он снова будто ненамеренно задел Новикова своей ненужной интеллигентной нежностью. Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки. Железный замирающий рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера, отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей, обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад к ущелью в лесу, откуда, очевидно, по внезапному приказу, перестал вытекать правый поток колонны. Видно было, как горели справа наши танки, врытые в землю. И только двигался левый рукав колонны к озеру по направлению молчавших орудий Овчинникова. Прорвались к озеру. Смяли Овчинникова, мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудию. «Где снаряды? Скоро снаряды!» Почти слитный троекратный взрыв опять потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива огня возле позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. Опять мигнул. И Новиков понял, танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там живой взвод Овчинникова все еще вел огонь по ним. «Молодец, Овчинников! Молодчина!» — хотелось отчаянно крикнуть Новикову. «Молодец!» В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блеснула вода. И Новиков отчетливо увидел. Озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь. Немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру. «Второе орудие Алешина!» — не скомандовал, а скорее глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие, и когда зазвенел в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан, четыре танка мои!» — Новиков оборвал его. «Сколько на орудие снарядов?» 11. Сейчас подвезут еще». «Посмотри внимательнее на озеро. Видишь переправу?» «Вижу, товарищ капитан», — ответил Алешин и спросил быстро. «А как Овчинников?» «Наводить точнее. Все 11 снарядов попереправить. Давай». Снаряды Алешина вздыбили воду около понтонов, Что-то смутное и длинное косо взвелось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, стояли неподвижно, и фигуры немцев возились подле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона. «У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход», — подумал Новиков и крикнул связисту. «Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?» Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления, делал все, что может делать связист в присутствии начальства, когда нет связи. «Вот что. Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию, но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист», — сказал Новиков жестко. «Мне необходима связь. Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень щупаете?» Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала. И хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а лишь слабо надеясь, ждал, когда проложит связь телефониста Овчинникова, жизнь его потеряла свою истинную цену для Новикова, и Колокольчиков сознавал это. Не сказав ни слова, приподнял всю аппарата, провел рукой по потному носу, расширяя вопросительные ясно-зеленые глаза, как бы навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба. Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья, отрывисто преодолевая железную одышку, заскрипели шестиствольные минометы. Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота стонала, ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело. Ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову чугунно налило огнем. Раскаленный осколками воздух проносился над ними. И навязчиво неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни. Сейчас, вот сейчас. «Неужели конец, товарищ капитан, а? Неужели?» Не услышал, а угадал Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой круглые, полные тоски и ужаса, мальчишеские глаза. Этот ужас словно мерцал, мигали белые в пыли ресницы паренька. И Новиков оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце, ему снились колодцы в конце войны. И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал сквозь грохот накрывавший ровик: «Мне нужна связь с Овчинниковым, понимаешь, связь, иначе нельзя, понимаешь, мне нужно знать обстановку!» «Я сейчас, глаза только вот запорошило!» Зашевелились губы связиста, детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным, он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени хрупкий, тоненький, рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виновато сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету, сестра у меня, адрес в кармашке тут». И худенький, юный, неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого, глаза, что ли, легко и невесомо ходящего по земле. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк будто живого существа. Призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно чистивший голос: «Я от третьего, я от четвертого», и мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить Колокольчикова, рванулся к стене окопа: «Колокольчиков! Назад! Назад!» но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков, огненно скачущими разрывами мин. Ничего не было видно перед высотой, да и голос его теперь не мог вернуть связиста. Новиков с тяжестью во всем теле, стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова, присел подле аппарата, выдыхая в трубку. «Овчинников! Овчинников! Да что там замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!» «Овчинникова нет, товарищ второй!» — зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев. Где Овчинников?» — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. «Овчинникова, слышите?» «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые, связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Легалов, и еще санинструктор с нами», — однотонно шелестел бредовый слабеющий голос. «А снарядов, говорят, ни одного нету, пулемет только, кончаю, — говорит, — я связист Гусев». «Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается один, кто приказал ему. Он бросил орудие, — соображал Новиков. Орудия Овчинникова не существует. Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что творится перед пехотными траншеями. Наши бегут никак». «Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да это он стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда. Товарищ капитан, видите, наши?» И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил. «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!» — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. «Мы снаряды несли, так они по нас чесанули!» «Эх, жаль стереотрубу!» — сказал он, поднял пробитую осколками упавшую на землю стереотрубу и хозяйственно, бережно положил ее на бруствер, спросил. «А как они там? Живы?» «К орудию снаряды!» — ответил Новиков.